Ошей. Побег. Не то чтобы Ошей не любил комнату доктора Стори на третьем этаже, его лечебный кабинет, как говорил сам доктор. Ошей считал этот кабинет фантазией, в которой мог бы оказаться и он сам, в некой иной сфере, если бы ему довелось жить другую жизнь и в другое время. Несколько дубовых шкафов для бумаг, пишущая машинка на отдельном столике с откидной крышкой, огромный глобус на подставке, карты в рамах, приметы категоризированных и упорядоченных миров. Главный врач не гулял по тропинкам и дорожкам на территории лечебницы, редко пускался в путь по дорогам и округам Аллегейни, лишь изредка ездил поездом или дилижансом в Филадельфию, но на его многочисленных картах были пастелью обозначены края, каждый из которых он мог определить с первого взгляда. «Я вас прошу». Доктор Стори указал на стул и сам сел рядом с Ошеем на дальней стороне письменного стола. Ошей гадал про себя, с кем еще доктор использует этот прием, явно чтобы снять барьер собственного авторитета. Они встречались как минимум раз в месяц или после неприятных инцидентов. Ошею всегда было уютнее общаться через массивный стол красного дерева. Сейчас стол этот как бы склонялся в их сторону, похожий на зеркальную стену, блестящий, темный. «Я изредка позволяю себе рюмочку бренди», — сказал доктор Стори. «Надеюсь, вы ко мне присоединитесь?» Ошей коротко кивнул, а сам удивился. Оба они пили крайне редко, однако Ошей знал, что главный врач и провизор всегда держат под рукой бренди в лечебных целях. Доктор Стори поставил на стол между ними две рюмки, до краев наполненные медовым бренди. Оба взяли их в руки, но разве что вдохнули аромат. Ошей, сидевший на мягком стуле справа, размышлял о том, что не имеет ничего общего с племянником великого человека, как отозвался о докторе Стори доктор Ошей, впервые упомянув его почти 4 года назад. Однако было что-то знакомое в запахе напитка, в ритуале с рюмками. Пожилой Ошей часто наливал им бренди зимним вечером у камина в рюмочки, очень похожие на эти, согрев их в ладони. Именно там и состоялся разговор о том, что в лечебнице в Аллегейни открылась вакансия. Доктор Стори, будто прочитав его мысли, хранил молчание. Ошей смотрел прямо перед собой и изумлялся отсутствию старого доктора Ошея. Пустота притворялась в ощущение присутствия. «Я знаю, что мы не в родстве», — заговорил доктор Стори. «Но тот факт, что старая миссис Ошей была дальней родственницей моего дяди... В общем, для меня это связь. Причем полезная, поскольку она способствовала тому, чтобы вы оказались здесь. Проложила путь». «Доктор Стори профессионально тактичен», — подумал Ошей. «Дело скорее в том, что ночной страж завоевал симпатии миссис Гексум, убедив нового главного врача не отсылать 5 детишек, которых она вокруг себя собрала, в сиротский приют. Она их ласкала и лелеяла, как цыпляток, да и христианское милосердие требовало их оставить. К таким аргументам прибег Ошей, при условии, что число их увеличиваться не будет. Вы во многом поспособствовали тому, чтобы персонал усвоил новые для себя принципы морального лечения», — продолжил доктор Стори. «Это тоже связь, но уже другого рода». Оба знали, о каких именно новшествах он говорит. Жесткое разделение пациентов и пациенток, строгое, пусть и основанное на интуиции, проверка всех врачей и обслуги, распорядок дня, включающий в себя ежедневные развлечения и полезные занятия, постоянный контроль за пациентами со стороны сиделок и санитаров. Этим заправляла миссис Бауман. К Ошею она поныне относилась с подозрением, потому что не лично взяла его на работу. Ошей пригубил бренди. «Хорошо, он поддержит беседу». В этом заведении один лишь доктор Стори знал про благодетелей Ошея из Александрии. «Так старая миссис Ошей кем вашему отцу приходилось?» — спросил он у доктора. «Четвероюродной сестрой?» «Пятиюродной. Квакерша от рождения и своего поклонника-ирландца убедила принять нашу веру». «Не совсем», — сказал Ошей. «Мой благодетель восхищался своей верой. Тем не менее оставался хирургом-патриотом, Спасал у себя в госпитале искалеченных бойцов-юнионистов. Вот только зачем? На этот счет мы никак не могли сойтись во мнениях. Тем не менее, вы тому доказательство, правда? Я ночной страж. Да, и вам нужно только сказать, когда вы согласитесь принять иную должность с большим объемом обязанностей. В качестве помощника управляющего вы могли бы следить за тем, чтобы пациенты-мужчины соблюдали режим, играть роль советчика, посещать собрания врачей. Я предпочитаю действовать в одиночку, имея доступ ко всем мужчинам из всех палат, надзирать за работой санитаров. Мужчины видят во мне своего защитника, а немногие агрессивные в той или иной мере меня побаиваются. Что до моих благодетелей из Александрии, их уже нет в живых, они ушли с разницей в несколько недель. То, что прошлой осенью вы согласились дать мне отпуск, я оценил по достоинству. Отрадно, что вы были рядом, когда она скончалась, О'Шей, что помогли распорядиться наследством старика. Лично для меня они ваша родня. У меня нет родни. Доктор Стори кивнул, пригубил рюмку. Вы такой не один. В наши дни это обычное дело. Очень многие наши пациенты из самых разных слоев общества так и остаются единственными выжившими. 9 лет спустя после нашей национальной катастрофы. Она все разматывается, сказал О'Шей, будто вредоносная нить. Точная формулировка, заметил доктор Стори. Он смотрел своим типичным проницательным и выразительным взглядом, однако на деле доверял О'Шею. Тот не любил вести разговоры, но был крайне рассудителен. Не раз его советы, несмотря на отсутствие у него медицинского образования, оказывались прозорливыми и очень ценными. О'Шей не ответил. К нему так и не вернулись воспоминания о мире до войны. Разве что обрывки, клочки, остальное стерлось вчистую. «Тем, кто помнит, — подумал он, — наверное, хуже. Гораздо хуже». «Вот вам сегодняшний пример», — сказал доктор Стори. «Пациентка и сиделка, которые ехали со мной в экипаже. У обеих, насколько мне известно, нет иного дома, кроме как здесь. Мисс Дженнет почти ничего не помнит из своего прошлого, что наверняка является следствием травмы. Девушка, работавшая служанкой у друзей семьи, иногда приглядывала за ней после войны, потом приехала с ней сюда». «Значит, девушка-то ее знает», — сказал О'Шей. «Они довольно близки, но девушка совсем ребенок. Пациентка жила в изоляции, одна в родовом доме. Потом он сгорел, как и дом работодателей девушки. Видимо, сторонников Союза выдавили на север. В некоторых городках война еще продолжается. Там сводят счеты». «Пригашенное пламя тлеет», — подтвердил О'Шей. «Боюсь, я с вами согласен». Доктор Стори посмотрел О'Шею в глаза и подумал, что больше ни с кем не рискнул бы поделиться таким мнением. При этом знал он О'Шея совсем плохо. О'Шей подался вперед. «Мы встретились обсудить сегодняшнее происшествие, да? Я не буду извиняться за то, что не стал стрелять». «И потребовали от нас тишины», — сказал доктор Стори. «Но я видел, что ваша винтовка направлена на... Меня не в охотники нанимали. Медведица была крупная, а медвежата... Не совсем маленькие». Доктор Стори позволил себе сокрушенно улыбнуться. «На кухне бы сказали, что мясо нам кстати». «Медвежата годовалые. Они тоже могли на нас броситься, дорога-то узкая. Отступать некуда». «О'Шей, я не стану оспаривать ваш опыт и здравомыслие. Просто хочу вас поблагодарить. Причем не впервые. В лесах и в оружии вы разбираетесь гораздо лучше меня. Такая странная погода. На верхних тропах стало небезопасно». «Согласен. В любом случае, прогулки в экипаже придется отменить, пока погода не переменится». «Не отменить», — поправил доктор Стори. «Пациенты в них нуждаются. Придется ограничить их дорожками рядом с парком и хозяйственным двором». О'Шей кивнул. «Изменить порядок, сохранив распорядок. Отпадет нужда в вооруженном кучере». Доктор Стори тоже подался вперед, сократив расстояние между ними. «О'Шей, вы очень нужны нам здесь. Простите, что напомнил вам про оружие, про битвы, сложные ситуации». «Я не помню», — ответил О'Шей. «Ничего не помню. Но больно уж, ладно, винтовка ложится мне в руку. И целюсь я хорошо. Я когда-то творил зло. Вы служили в армии, О'Шей, и сражались с тем, что меня еще в детстве приучили презирать. Хотелось бы мне обойтись без того, чтобы просить вас о помощи, но мы оба прекрасно знаем, что я-то принимал меры предосторожности против двуногого хищника, хотя вероятность того, что он близко, крайне мала. Если бы о его побеге сообщили и немедленно начали розыски... Мы сообщили в полицию. На дорогах расставлены посты, но мы не знаем ни имени его, ни биографии. Приставленного к нему санитара уволили, хотя он и настаивал, что к нему применили силу. Силой заставили отдать буйно помешанному его одежду, а потом выпустить его? Да, скорее его соблазнили. Этот пациент — социопат-манипулятор. Видимо, он с самого момента появления здесь прятал в одежде деньги или ценности и смог заплатить своему сообщнику. Когда полицейские доставили его сюда под охраной, я отсутствовал. Однако его немедленно изолировали в связи с маниакальным эпизодом. Вы это знаете лучше многих. Я читал ваш рапорт. Сам я встречался с ним только дважды. По ходу консультации касательно отказа ему в любых привилегиях. Он умён, бессердечен и... В этом я не сомневаюсь. Поспешил покинуть наши края. Все, что в наших силах, оставить его в руках закона и как можно дальше отсюда. Человек такого рода наверняка привлечет внимание полицейских, а оповещение о побеге может навредить репутации лечебницы. Но если он что-то совершит поблизости и выяснится, что он отсюда, ущерб будет даже больше, — сказал О'Шей. «Я с вами согласен». Но он умен и коварен. А учитывая, что его арестовали за нападение и попытку кражи буквально у наших стен, он явно поспешит как можно скорее убраться за пределы штата. О'Шей, я рассчитываю на ваше благоразумие. О'Шей не ответил. За спиной у него тикали большие часы с гирями. Круглый латунный маятник качался туда-сюда, поблескивая под стеклом. О'Шей одолевали тягостные мысли. В данном случае Стори повел себя как человек лживый и недобросовестный. И неважно, что для многих его моральное лечение означало заботу и безопасность. «Как договорились», — сказал доктор Стори. «Нужно следить, чтобы пациенты не удалялись от территории, ибо мы помним о присутствии животных, что больше не люди». «Животные, что больше не люди». О'Шею показалось, что он прекрасно подходит под это описание. Декабрьский вечер выдался довольно промозглым, под стать студеному октябрю. От земли проворными, похожими на дым струйками поднимался туман, как будто предвещая будущие холода. После сегодняшних событий ему показалось невмоготу проводить последний час перед ночным дозором в своей комнате, и он пошел прогуливаться по прямоугольному периметру лечебницы. Оказался у каменной ограды женской палаты в почти скрытом от глаз боковом садике, отделённым от ухоженных дорожек и открытой лужайки высокой изгородью из рододендронов и конского каштана. Широкая крона большого бука накрывала колечки тени на дорожке. И тут он увидел какую-то фигуру. Она, похоже, поджидала его и повернулась навстречу. Женщина. Темные волосы распущены. Глаз и их выражение ему было не разглядеть. Внезапно она оказалась ближе, хотя вроде не трогалась с места, а потом совсем рядом, подобно видению. И это видение вдруг произнесло: «Я тебя знаю». Или он сам придумал эти слова, но не выговорил вслух. Она потянулась к его руке, он отстранился. «Я была с тобой сегодня», — сказала она, — «в экипаже. И до того много лет, пока ты пропадал». «Пропадал?» Слова ее показались ему бестелесным эхом. «Пропадал, оставив меня, нас. Мы ждали, искали столько лет». Слезы в ее голосе хлестнули его, будто пощечина. «Призрак», — хотел он ей сказать, — «сгинь. Обратно в пустыню прошлого». Вот что он имел в виду и вдруг почувствовал, что оказался в некоем нестойком измерении. Как вот оно случалось в снах после ранения, когда он... где-то парил, не ведая боли, свободный от памяти и от будущего. Сама земля, Нависавшие над ними древесные сучья вроде как сместились, затрепетали. Поля взрывались. Трава по колено дрожала, сотрясалась у корней. Туман стал дымом, пополз вверх, бледный, точно души, а потом пожар обогрел небеса. Ощущение, что он уже был здесь когда-то и никуда отсюда не денется, пало на него внезапной, озаренной слепящим светом тьмой. Он шагнул назад, но почувствовал, что женщина обеими руками стиснула его плечи и движется с ним вместе. Она наступила ему на носки, чтобы потянуться вверх, сократить расстояние, прижаться влажным лицом к его горлу. Запах ее был ему знаком. «Откуда?» «Перестань», — сказал он. «Оставь меня». «Больше я ничего не скажу», — прорыдала она. «Никогда, если сам не попросишь». Слова ее пронеслись мимо, а потом звук их взревел и замер. У него за спиной слева с большой высоты рухнули какие-то жуткие, обернутые тканью останки, отяжелевшие от крови. Запах желчи, разложения был невыносимым, неотступным. Как она здесь оказалась? Он почувствовал, что земля уходит из-под ног, и прижал ее к себе. Ее сбивчивое дыхание стало ему пищей, а она облекла его губы своими и вобрала его в себя.